что все вместе мы не уйдем, что душманы конными нас догонят. Оружия у тебя нету, и у твоих друзей тоже нету. Мы простая добыча. Ты зря сотрясаешь воздух, сказал я. Береги дыхание. В душном мешке воздух тебе понадобится. Хан улыбнулся, но теперь своих окровавленных зубов мне не показал. Сейчас мы идем за ее отцом и братом. Тогда нас будет 4 человека. 4 человека, это много. 4 человек видно далеко. Нас сразу засекут. Не тяни время. Если хотел сказать что-то дельное, то говори. Хотел, согласился хан. Хотел договориться. Хан оглянулся. Посмотрел на Марьям. Девушка не выдержала взгляда хана. Отвела глаза. Я слышал, как ты клялся защищать ее от бандитов, сказал хан с ухмылкой. Это добрая клятва. Хорошая. Но как ты это сделаешь? Как защитишь ее с этим мусором? Хан посмотрел на мою винтовку и 5 патронами. Ты же видел, ни ее отец, ни ее брат, ни воины. А мы с тобой, да. Я медленно начинал понимать, к чему клонит хан. Понимать, чего же он хочет мне сказать, а вернее, предложить. А потому заранее решил, как отвечу Тарику хану. Ты ведь хочешь им помочь, Шурави, продолжал Тарик. Я вижу по твоим глазам, что хочешь. Взгляд у тебя решительный, злой. А еще ты знаешь, что не сможешь и меня довести до своей заставы, и их уберечь. Потому я предлагаю тебе договор, отдать тебе винтовку и отпустить, догадался я, а самому взять Марьям и ее семью и уходить за Пяндж. Тарик не ответил сразу, он явно удивился моему вопросу, но скрыл свои эмоции за хмурой миной, которую состроил, как только услышал мои слова. «Ты отдаешь мне оружие», — наконец заговорил хан. «Я, взамен, отвлеку на себя душманов, которые скоро пойдут по нашему следу. Я хороший стрелок, и в одиночку я смогу ходить гораздо быстрее, чем...» Хан повел плечами, намекая на связанные руки. «Тогда ты спокойно перейдешь границу», — закончил хан. Я хмыкнул. «Или, может, у тебя есть какие-нибудь собственные тактические идеи?» — спросил призрак. «Знаешь, какое тактическое преимущество я считаю самым полезным?» — спросил я Тарика. Тот молчал, глядя мне прямо в глаза. «Когда противник недооценивает твои силы», — хан вздохнул. «Знаешь, Шурави, какие 2 вещи меня больше всего разочаровывают в людях? Первая — человеческая глупость. Вторая — человеческое упрямство. Но вторая вещь еще хуже. Особенно когда человек упорно старается чего-то достичь и не понимает, что все его старания напрасны, а нужно было лишь взглянуть на вопрос шире. И тогда становится понятно, стараться в эту сторону нет смысла. Я сделал самую мерзкую ухмылку, которую только мог изобразить. Потом положил винтовку на плечо и опустился рядом с ханом. При этом я не переставал смотреть ему в глаза. «Взглянуть шире, говоришь? Ну что ж, давай я позволю тебе взглянуть шире». Хан неприятно искривил губы, нахмурился. Лицо его стало кислым до омерзения. «Ты и твои призраки Пинджа», — продолжал я. «Вы охотились за капсулой с микрофильмом, не так ли?» Тарик еще сильнее потемнел лицом, но ничего не сказал. «Той самой, которую нес в желудке пакистанский шпион Саид Абади. Ты, кстати, приказал его убить, и убил». Хан медленно и немного свистяще засопел сломанным носом. «Вы полагали, — продолжал я, — что капсула все еще находится на Шамабаде. Но я тебе скажу вот что. Я уже давно нашел ее. Еще до беда, еще до того, как ты со своими людьми стал совать нос в Союз. Капсула уже давно у КГБ. И я тебя уверяю, они изучили ваш пакистанский микрофильм вдоль и поперек». Хан хмыкнул. «Ты лжешь», — сказал он, повременив несколько мгновений. Я пожал плечами. «Встал. Ты скоро сам проверишь, лгу я или нет. Комитетчики обязательно спросят у тебя про микрофильм, когда я отволочу тебя к ним». Хан по-прежнему молчал. Он только и мог что бессильно сверлить меня злобным, полным холодной ярости взглядом. Командир призраков, казалось, уже даже и не пытался скрывать от меня своих эмоций. «А теперь», — продолжил я, сминая комок тряпки в кулаке, — «открой-ка рот пошире, Марьям, папа». Я придержал хана. Девушка же побежала навстречу отцу, с посохом стоявшему на широкой плосковатой вершине большого, но невысокого холма. Всю левую его часть занимало смирное стадо овец. Между ними ходил Карим. Но даже он поспешил к сестре, когда та крепко обнялась с отцом. Я наблюдал, как мальчишка, расталкивая упрямых овец, спешил к ним. Подогнав Тарика хана, я пошел следом. «Мы слышали, что творится в кишлаке», — сказал Абдулла, когда немного отстранил от своей груди Марьям и посмотрел на меня. Не так давно тут проходил старый Хилал. Он шел к реке, чтобы порыбачить. Рассказывал, что молодые ополчились на старейшину. Голос Абдулы звучал твердо, но грустно, с какой-то горечью. Я сразу понял, что дело в тебе и твоем. Абдула замолчал, осматривая связанного хана, которого я вел, твердо держа за узы на руках, и твоем друге. Он мне не друг, как ты видишь. Абдула кивнул. Я догадывался об этом. Тот бородатый мужчина, он тоже? Я кивнул. Если все настолько плохо. Плохо, покивала Марьям и принялась быстро рассказывать Абдуле, что случилось перед нашим уходом. Ты умница, дочка, сказал Абдула, умница, что вспомнила про мое старое ружье. Старик поднял взгляд на меня и продолжил. Такому молодому воину, как ты, Саша, оно послужит лучше, чем мне. Благодарю, кивнул я, а еще извиняюсь. За что? Спросил Абдула, но по его спокойному, теплому взгляду я понял, что он ни капли не удивлен. За то, что подверг вас опасности. После того, что случилось, я первый враг старейшины, а ты и твои близкие пошли следом. Абдула взглянул на свою дочь, потом обернулся на Карима, который уже спешил к ним с Марьям. Мы стали врагами старейшины в тот самый час, заговорил, наконец, Абдула, когда привели тебя и твоего, Хаэм, друга в свой дом. Я понимал, чем рискую, понимал, что это может вызвать гнев, понимал, что очень может быть, нам придется искать себе новое жилище, но иначе поступить не мог. Говоря эти слова, Абдула смотрел не на меня, он смотрел на Марьям. Дочка отвечала ему несколько удивленным взглядом. Кажется, она ожидала того, что отец будет в ярости, когда узнает, что же произошло. И его реакция, его слова поразили девушку до глубины души. «Ты у меня очень храбрая, дочь моя, я тобой горд». Карим как раз подоспел к Абдуле и Марьям. Он замер, уставившись на меня удивленными, широко округлившимися глазами. Абдула и Марьям посмотрели на него. «Это винтовка моего отца?» – спросил мальчик у меня. Я покивал. «Мы с тобой слеплены не из того теста, сын мой», – сказал Абдула, положив Кариму руку на плечо, «не для войны. Я рад, что это старинное оружие находится в надежных руках. Можешь не переживать, Карим», – сказал я. «Когда все закончится и мы будем в безопасности, я верну винтовку твоему отцу, и когда-нибудь ты возьмешь ее в свои руки». Мальчик помялся несколько мгновений. «Старик говорил правду?» – спросил он не у своего отца, а у меня. Старик Халил не лгал, когда говорил, что старейшина пошлет за нами душманов. «Нет, Карим», – сказал я, – не лгал. «Я думаю, бандиты уже идут по нашим следам. Нам придется с ними драться?» «Мне придется. Твоя главная задача – защищать сестру, Карим», – сказал я. Мальчик сглотнул, опустил глаза. «Я думал, что знаю, как быть воином. Думал, что я уже воин. Думал так, пока не увидел тебя, Саша. И сейчас я думаю, что я еще не готов им быть». Марьям удивленно уставилась на брата. Абдула молчал и только улыбался. Сейчас, в такой напряженный момент, старик сохранял удивительное спокойствие. По какой-то одному ему известной причине у него получалось держать себя в руках. Абдула нашел какой-то источник душевной силы. Силы, которой у него не было, когда к ним в дом пришел старейшина Малик. «Не готов, но скоро будешь. Зато ты уже готов быть братом. Братом своей сестре». Карим с Марьям переглянулись. Мальчик приблизился и взял девушку за руку. Сказал ей тихим, едва слышным голосом. Слова его унес ветер. Не дошли они до моего уха. Но по губам я сумел прочитать. «Я смогу тебя защитить. И что мы будем делать теперь?» Старик принялся спускаться вниз по холму. За ним последовали остальные. «Что нам делать, Саша? Душманы скоро придут сюда». «Я знаю», — я кивнул и пошел навстречу Абдуле. «Скажи, ты знаешь, сколько их было? Сколько было в прошлой банде Шахида?» 15 человек», — сказал Абдула. «Я сам видел их тела, когда шурави принесли их к нам в кишлак на временное хранение. Тел было 14. По пуле, на каждого», — улыбнулся я, подталкивая Тарика Хана. «А как давно они снова объявились?» «Примерно 2 месяца назад», — ответил Абдула. «Значит, больше их быть не должно». Я снял винтовку с плеча. Потом спросил у старого пастуха. «Скажи, Малик, знаешь ли ты поблизости какое-нибудь безопасное место?» Лошади бешено скакали по неширокой пыльной тропе. Их было 10, и все 10 гнали коней галопом к Пинджу. «Девка ушла с шурави», — крикнул Шахид, мерзко щурясь и показывая ветру свой неполный набор желтых кривоватых зубов. Малик сказал, что она поведет их к пастбищам. «Следовать за мной!» Крик его донесся до Ибада Мавдуда, скакавшего ближе всех к Шахиду. Старый душман, бывший солдат королевской армии, на скаку поправил свой старый ППШ, болтавшийся за спиной. Когда Шах свел своего коня с тропы и направил его в степь, Ибад последовал за ним. Следом с тропы сошли и остальные люди Шахида. «Один шурави», — думал Ибад, — «один единственный шурави устроил такой кавардак в кишлаке. Видимо, он непростой человек, а непростые люди дорого стоят, очень дорого». Дальше пошли быстро, но не на полном скаку. Берегли конские ноги от камней и нор сусликов, которых тут было достаточно. Они обогнули небольшое ущелье, прошли у его левой стороны, прямо под холмом. За ним открылся вид на другой, на пастбище, где отец девки должен был пасти свою скотину. «Значит, и шурави с ними», — подумал Ибад Мавдуд. И это была последняя мысль в его жизни. А последним, что он услышал, стал далекий, хлесткий винтовочный выстрел, раздавшийся неведомо откуда. Глава 24. «Я перезарядил винтовку». Снова прицелился по подходящим к нам врагам. С вершины холма на окружающую местность открывался отличный обзор. Всадники были у меня как на ладони. Их было 10, вернее, уже 9. После моего первого выстрела один из душманов свалился с коня, зацепился ногой за стремя, и жеребец еще метров 10 тащил его за собой, пока ступня погибшего наконец не высвободилась. Остальные душманы тут же напряглись. Видно было, что эти ребята не очень-то умелые солдаты. Возможно, отличные головорезы, но уж точно не солдаты. Все потому, что первый же выстрел сбил их с толку. Проскакав еще метров 30, они замедлились и принялись хвататься за оружие. Стали вертеть головами по сторонам, чтобы понять, откуда ведется огонь. А холмов вокруг было не так уж и мало, как минимум еще 2. Тогда я снова прицелился. Расстояние между нами составляло метров 200. Эти сукины очень скоро они поймут, откуда я бью. Моя главная цель была такова: попытаться рассеять врага, нанести им такие потери, чтобы вынудить отступить. Я понимал, что вряд ли уничтожу всех, но обратить их в бегство было более чем реально. При определенном везении, конечно. Я быстро выцелил нового душмана, бойца в пестром халате и тюрбане. Если повезет, это будет лидер. Убью его, сукины дети разбегутся. Я прицелился, взял небольшое упреждение, выстрелил. Хлесткий звук выстрела разнесся по округе звонким эхом. Душман в пестром халате, сжимавший в руке старую мосинку и оглядывавшийся, вдруг вздрогнул, перевалился через круп лошади прямо на ходу и рухнул на землю. Остальные духи тут же кинулись вперед, к тому холму, что рос у них на пути. «Значит, я подстрелил не лидера, а какого-то рядового душмана. Я принялся перезаряжать винтовку. План у меня был нехитрый. Там, где я встретился с отцом и братом Мариам, была овечья отара. Ее мы оставили на вершине холма. Расчет был на то, что Малик Захир сообщит своему дружку Шахиду, что Мариам ушла со мной, и я, скорее всего, поведу ее к Абдуле. И старейшина несомненно знал, куда именно старый пастух выгоняет своих овец на выпас. По моей задумке отара должна была послужить приманкой, послужить маяком, на который купятся душманы, и они купились. Я же занял позицию на вершине другого холма. Позиция была не слишком удачной, немного дальше, чем нужно было бы. Но второй холм, который я рассматривал как стрелковую точку, по моему мнению, оказался еще хуже. Был он шире, но ниже и расположился слишком близко к отаре. Выбор был хоть и компромиссным, но лично для меня очевидным. А вот Абдулла со своей семьей укрылись в другом месте. Они ушли дальше, на север, к Пинджу. И к моменту, когда душманы оказались в моем поле зрения, должны были преодолеть не меньше полукилометра и укрыться в каком-нибудь подходящем месте. По моему плану, пока душманы гонят своих лошадей к отаре, я должен был обстрелять их с фланга. Они не сразу поймут, откуда ведется огонь. У меня будет фора, пока душманы наконец вычислят меня, а потом подойдут достаточно близко ко мне. Тогда мое оружие уже станет бесполезным. Если к этому времени я не успею убить достаточно, начнутся проблемы. Да, план был отчаянный, в чем-то самоубийственный, но я действовал так, как привык, исходя из тех возможностей, что имелись у меня прямо здесь, прямо сейчас. Но главной проблемой для меня было не время, не старинная архаичная винтовка с ограниченными патронами и даже нереальная возможность лишний раз промазать на таком расстоянии. Главной проблемой был Хан. Я не мог послать его вместе с Абдулой, Мариам и Каримом. Хитрая пакистанская змеюка могла как-то воспользоваться тем, что меня нет рядом, а значит, попытаться сбежать, если не хуже. Короче, я рассудил, что не могу подвергать старого пастуха и его семью опасности, а значит, придется рисковать самому и взять поганца с собой. Когда я занял стрелковую позицию на вершине холма, уложил хана рядом с собой. Пришлось связать призраку ноги каримовым кушаком и заставить лечь на пузо, чтобы он не мог сбежать. И все же хан отвлекал. Приходилось постоянно следить за ним, чтобы Тарик чего не выкинул. Ведь я был уверен, он предпочтет попасть в плен к душманам, чем к шурави. Если, конечно, ему не повезет, и бандиты не пристрелят Тарика, как только подберутся достаточно близко. Нужно было заставить их повернуть назад до того момента, когда они взойдут на холм. Как я и предполагал, душманы не поняли, откуда стрельба. Они решили, что огонь ведется из-под отары, что стрелок скрывался где-то между овец. А потому, как только упал пестрый халат, они собрались и снова припустили к холму, на вершине которого видели овец, и даже открыли огонь куда-то в ту сторону. Долина почти тут же наполнилась шумом стрельбы. Хлестко щелкали винтовки, когда душманы палили из них прямо на ходу. Я расслышал даже высокий, пронзительный треск ППШ и более тяжелый и размеренный, автомата Калашникова. Душманы принялись отдаляться от меня, следуя к холму. Когда я выстрелил в третий раз, эта пуля оказалась неудачной. Поддавшись ветру, она изменила траекторию. Я видел, как за одним из всадников поднялся фонтанчик пыли. Тогда я принялся торопливо перезаряжать винтовку. Хан, лежавший поначалу спокойно, после третьего выстрела вдруг заворочился. Стал мычать сквозь свой кляп. «Заткни хлебальник», – прошипел я злобно. Но тот, казалось, меня не слышал. И даже принялся с трудом, очень неуклюже переворачиваться на бок. В этот момент я как раз загонял новый патрон в казенник винтовки. Когда хан перевалился на бок и сжался в позу эмбриона, я заметил, как он сучит ногами, как пытается избавиться от кушака, что окутывал ему лодыжки. Он стал ослаблять путы, стягивать их с ног. Не сказав ни слова, я просто перехватил винтовку и стукнул его прикладом по голове. От внезапности Тарик вздрогнул, кратко мыкнул, а потом затих. Когда я глянул вниз с холма, то увидел, что духи наконец поняли, откуда ведется стрельба. Они завернули и галопом направились в мою сторону. Я невозмутимо устроил винтовку для стрельбы. Прицелился и стал ждать. Слишком далеко они отъехали, слишком силен был ветер на открытом месте. И тогда я решил подпустить их немного ближе. Выждав несколько мгновений, я принялся целиться в одного из ведущих всадников. Прижав щеку к шершавому прикладу, я подрегулировал планку прицела. Задержав дыхание, мягко спустил крючок между двумя ударами сердца. По округе вновь разнесся резкий раскат выстрела. Дух, пораженный в грудь, кивнул головой и завалился на шею лошади. Его конь от неожиданности запетлял и решил вдруг свернуть. Тогда позади идущая лошадь немедленно налетела на него. Не успев остановиться, она завалилась на бок, привалив седока. Остальная шестерка конных ловко сманеврировала, объехала упавших лошадей, которые подняли облако пыли вокруг себя, а потом по мне открыли стрельбу. Пули свистели над вершиной холма, хлопали в землю где-то внизу. Духи поняли, на каком я холме, но еще не разобрались, где именно. Видимо, они решили, что я залег на самой вершине, на самом высоком месте, откуда проще всего было вести огонь. Я предвидел такой их шаг, потому залег немного правее. Тут позиция была почти такой же удачной, но далеко не такой очевидной. Да и высоковатая, отросшая трава неплохо скрывала меня, если залечь. Огонь полуавтоматических винтовок, которыми в основном и были вооружены душманы, был неплотным. Пули время от времени свистели высоко над моей головой, но это ни капли меня не волновало. Волновало другое: пройдет еще минута, и враги подберутся слишком близко к холму, выйдут из сектора обстрела. Тогда придется вести огонь с колена, а дальше и вовсе стоя, чтобы я мог достать их. Следующим выстрелом я снес из седла духа, вооруженного АК. Я специально выцеливал тех, у кого было автоматическое оружие. И когда я стал заряжать новый патрон, таких врагов уже не осталось. Остальные неловко пытались прямо на скаку вести огонь из разномастных винтовок. Кто-то схватился за пистолет. Я выстрелил снова, но промазал. Принялся быстро перезаряжать винтовку. А вот следующим выстрелом я уже сбрил духа, что схватился за наган. Их осталось пятеро, и теперь они подошли слишком близко. Ну лады, стиснул я зубы, тогда давай играть по-серьезному. Я взял патрон с платка, что дала мне Мариам, и быстро загнал его в патронник. Еще два сунул в зубы, а потом встал на колено. Духи к этому времени уже были у подножья холма. Тогда я выстрелил в ближайшего. Выстрелил быстро, почти не целясь, и попал. Я видел, как папаха слетела с головы душмана. Видел, как вслед за ней мощная пуля вскрыла череп врага, словно консервную банку. Душман откинулся на круп лошади, а та, почувствовав, что ездок мертв, немедленно завернула к низу. Очень ей не хотелось бежать вверх по холму. Я пригнулся, загоняя в казенник новый патрон. Духи уже поняли, где я. Что ж, стоит признать, они оказались гораздо более стойкими ребятами, чем я думал, но по-прежнему весьма неумелыми стрелками. Мне даже не пришлось залегать. Редкие пули ложились не в попад, слишком далеко от меня. Другие свистели очень высоко над головой. Мда, на скаку метко не постреляешь. Четверка поднималась все выше. Уже какие-то 80 или 70 метров отделяли их от меня. Тогда я решился на по-настоящему отчаянный шаг. Я встал в полный рост. Я прицелился. Увидел, как и духи тоже почти разом вскинули свои винтовки. Но я выстрелил быстрее. И снова попал. Широкогрудый конь того душмана, что поднимался первым, встал на дыбы, когда пуля угодила ему в шею. Следующий за ним не успел затормозить и на полном скаку врезался в раненого жеребца. Тот опрокинулся своим всадником прямо на седока второй лошади. Вместе они попали под копыта последней. Та, не успев перескочить, покатилась кувырком вместе с душманом, что сидел в седле. Поднялся высокий конский визг. Лошадь, оставшаяся на ногах, вдруг тоже встала на дыбы, а верховой принялся изо всех сил натягивать удила, чтобы успокоить взъярившегося коня. И когда он справился с лошадью, я все еще перезаряжал винтовку. Душман не испугался. Я успел заметить, как он выбросил свою мосинку и стал вытягивать из кобуры пистолет, одновременно изо всех сил пришпоривая коня. Я вскинул тяжелое ружье. Когда прицелился, дух уже был настолько близко, что я смог различить черты его лица. Это был крепкий мужчина в легком светлом халате и белой челме, крупный для душмана. Он носил на своем злом, обветренном лице длинную черную бороду. Она, а еще сросшиеся брови делали его лицо каким-то зверским, не по-человечески злым. Душман приближался. Пистолета он так и не вынул, а только боролся за него с собственной одеждой. Кажется, мушка зацепилась за кушак. Я вздохнул, задержал дыхание, наведя на врага мушку винтовки. Нежно положил палец на отполированный с годами спусковой крючок. Я чувствовал, как адреналин колотится в висках, чувствовал, насколько быстро бьется сердце, изо всех сил гоняя кровь по молодому телу. Я будто опьянел от этого адреналина. Показалось, что время в очередной раз, как бывает в подобных боевых ситуациях, замедлило свой бег. На один краткий миг я увидел, как изменилось лицо душмана, как вскинул он брови, осознавая, что сейчас я буду быстрее него, что я нажму на спуск прежде, чем он все же достанет свой пистолет. И когда сердце мое в очередной раз стукнуло, я определил удачный момент для выстрела. Сейчас, быстрее пули блеснула в голове мысль, пока не наступил новый стук сердца. Но он наступил, а я не выстрелил. Все потому, что боковым зрением я увидел, как с земли поднимается избавившийся от пут Тарик хан. Глава 25. Хан подорвался и неловко, но быстро помчался назад. Хитрый гад, видимо, по звуку смог понять, откуда наступают духи, и просто рванул в противоположную сторону. Раздумывать было некогда. Когда хан побежал, я даже не пошевелился. Так и стоял, держа на прицеле душмана. А потом, наконец, выстрелил. Хлопнуло. Я видел, как на светлом халате душмана, в области сердца, дернулась ткань. Дух наконец выхватил пистолет, указал им в небо и выстрелил. А потом на скаку запрокинулся назад и вбок и, наконец, рухнул. Конь его, почувствовав, что седока больше нет, сразу замедлился и, проскакав еще метров 10, завернул, пошел вниз, к душману, рысью. Я опустил винтовку, обернулся. Хан, неловко бежавший куда-то назад по холму, вдруг споткнулся, упал, покатился вниз. Схватив пригоршню патронов, я помчался следом. Я знал, что пострелял достаточно душманов, но кто-то из них мог быть еще жив. Необходимо было оставаться начеку. Когда я добрался до пологой спины холма, с которой скатился хан, то увидел его. Тарик лежал на спуске. Он корчился, стараясь изогнуться и провести руки под ступнями, чтобы они оказались спереди. Я принялся торопливо спускаться вниз, ускорился, когда, на удивление, у Хана это получилось. Трик тут же дернул завязки и сорвал с головы мешок, потом повязку с глаз. На ходу я принялся заряжать оружие, но первую пулю потерял. Незамедлительно принялся засовывать в казенник вторую. «Стой!» — по-пограничному крикнул я, вскинув заряженную винтовку. Трик замер, лежа полуна боку, полуна спине. Потом он медленно поднял руки и содрал с лица повязку, что перевязывало ему и рот. Принялся вынимать кляп. «Не двигаться», — сказал я, медленно сходя ниже. «Ты впечатлил меня, Шурави», — крикнул Тарик Хан, глубоко дыша. «Признаться, я думал, что у тебя ничего не выйдет, что враги доберутся до нас и перебьют». «Молчать», — бросил я ему строго. «Мы с тобой оба знаем, что ты меня не убьешь, Шурави», — сказал Тарик Хан, и принялся медленно подниматься. «Если бы ты хотел меня убить, ты бы сделал это уже давно. Не стал бы таскать с собой такую обузу. Если побежишь, я хлопну тебя как голубя». Трик ухмыльнулся. «Я нужен тебе живым», — повторил он. «Очень нужен. Но зачем, зачем так рисковать собой? Я знаю, что в Союзе меня хотят или уничтожить, или захватить. И оба варианта одинаково порадуют спецслужбы. Но не ЕЕТ. Ты решил для себя, что приведешь меня живым. Конечно же, от живого меня будет больше толку. В чем дело, Шурави? Для чего я тебе нужен? Ты хочешь медаль? Хочешь повышение по службе? Для шпиона ты слишком много болтаешь, Хан». Не сводя с него дула винтовки, я продолжал приближаться. Тарик Хан сузил глаза, не переставая смотреть на меня, мерзко ухмыляться. «Мы долго наблюдали за вами, Шурави», — начал он снова. «Долго слушали, смотрели, оценивали вас, оценивали каждый ваш шаг. Это вам не помогло», — сказал я, приближаясь к Тарику. «Видели, как ваши командиры ослабили охрану границы. И знаешь что, это казалось мне очень странным, очень подозрительным». Я ничего не ответил, только замер за 5 шагов от Хана. Тарик все еще лежал и внимательно смотрел на меня. На лице его все так же горела недобрая ухмылка. «И в то же время это казалось отличной возможностью для наступления», — продолжил Хан, а потом пошевелился, с трудом уселся. «Не двигайся», — сказал я, возобновив шаг. «У меня было много времени, чтобы подумать», — несколько гнусаво проговорил Хан, поднимаясь. «И знаешь, что я решил? Оправдали тот мятеж, которым вы вынудили нас перейти границу, был просто спектаклем? Правда ли вы пошли на такую нетипичную, рискованную хитрость? Правда ли каждый пограничник на вашем Шамабаде знал, что за рекой есть призраки, которые только и ждут, когда бы напасть?» Я невозмутимо приближался, чтобы снова обезвредить и стреножить Хана. «Или же все у вас было взаправду?» Хан показал в улыбке грязные зубы. «Я давно знал, что ваши спецслужбы наблюдают за нами, что они готовят нам ловушку. Но что, если их собственная же ловушка сыграла и против них? А армия — консервативная штука и тяжело принимает любые изменения, особенно служебные. Может, и мятеж был настоящим?» Я приблизился и направил винтовку на Хана. «Прямо в лицо. Лежать. Я нужен тебе, чтобы отмазать кого-то от трибунала. Так, ты думаешь, что, приведя меня к советам в одиночку, они учтут это как смягчающее обстоятельство, а может и вовсе, как удачную операцию? Лежать», — сказал я, — «или я прострелю тебе и вторую ногу». Я направил ствол винтовки Тарику в колено. Тарик хмыкнул, а потом кивнул куда-то вперед. «Мне кажется, стрелять тебе нужно не в меня». Я резко обернулся. Вмиг увидел, как на вершине холма показались 3 душманов, как один из них целится в меня из пистолета. Не думая ни секунды, я выстрелил в него первым. Душман тут же выгнулся дугой, вскинув руки, а потом завалился ничком. Боковым зрением я заметил, как Хан припустил бежать изо всех сил. Остальных душманских недобитков смерть их товарища ни капли не смутила. Один из них вскинул мосинку, выстрелил по мне, но на бегу промазал. Когда попытался передернуть затвор, то не справился с ним. Тогда просто откинул винтовку и достал большой кривой нож. Последний же прихрамывал и тоже вооружился холодным оружием. Он сжимал в руке длинный кинжал. Они бежали ко мне. Бежали с дикими криками и изуродованными жуткими воинственными гримасами лицами. Я методично, но быстро щелкнул непослушной скобой. Кивнул винтовкой назад, чтоб освободить казенник от гильзы. А потом, когда нас разделяли около 6 шагов, понял, что не успею зарядить новый патрон. Тогда я просто перехватил винтовку наподобие дубины и огрел ею первого, запрокинувшего нож для удара духа, по голове. Тот завалился в сторону и покатился куда-то вниз по склону. На меня тут же налетел второй, с кинжалом. Душман был худой как палка, но высокий. Он сбил меня с ног, и вместе мы рухнули в траву, сцепившись, покатились следом за первым. На ходу расцепившись, мы очень быстро оказались под холмом. Я медленно поднялся. Остальные душманы, лежащие на земле, тоже зашевелились. Принялись вставать. Когда поднялись, я заметил, что и они тоже растеряли свое холодное оружие. Они стояли передо мной, переглядываясь и глубоко дыша. Я, вздохнув несколько раз, чтобы продышаться, кивнул Дылде, что свалил меня с ног. Потом жестом подозвал. «Нападай», мол. Душман оскалился и кинулся на меня. За ним и второй. Я заметил, что у второго было уродливое, рябое и бугристое от оспин лицо и редкая борода. Дылда согнулся, попытался сбить меня с ног, врезавшись плечом в живот и сцепив руки на моей пояснице. Недолго думая, я сделал руки замком и изо всех сил дал ему по хребту. Потом еще и еще раз. Третий удар выбил из духа все дыхание. Я почувствовал, как ослабла его хватка. Схватил за одежду и отпихнул. Когда Дылда завалился на землю, ко мне подскочил Рябой. Он замешкался, потому что схватил большой камень, которым пытался огреть меня по голове. Я схватил его за руку, потом за рафатку, а вместе с ней и за волосы. В следующий момент ударил душмана в лицо лбом. Тот выронил камень, а я дал ему под дых сначала кулаком, а потом, схватив за одежду, добавил еще и коленом. Душман опрокинулся, принялся корчиться от боли. Тут поднялся на ноги Дылда. Теперь он был намного аккуратнее, не стал налетать сразу. Душман уставился мне в глаза, медленно, растопырив руки, пошел полукругом. Я, сгорбившись, напряженный как струна, внимательно следил за каждым его движением, за каждым шагом, каждым жестом. Потому для меня не стало неожиданностью, когда дух вскрикнул и кинулся на меня. Мы столкнулись, он схватил меня за одежду, и вместе мы рухнули на землю. Я почувствовал, как камни больно впились в спину, на миг выбили дыхание из груди. Душман же вцепился мне в горло, принялся душить. Я схватил его за руки, а потом за лицо. Руки мои медленно, напряженно поползли по морде духа, пока большие пальцы не нащупали глаза. Я надавил. Душман сначала оскалился от боли, потом закричал, вновь руки его ослабли хватку. Я смог продохнуть, хотя в горле все еще стоял ком. Напрягшись, я его пересилил. Мы завалились на бок, и я дал душману по роже. Потом забрался на него и сам принялся душить. А потом почувствовал, как первый навалился мне на спину, пытаясь столкнуть со своего подельника. Не думая ни секунды, я наугад вскинул голову. Почувствовал, как мой затылок со щелчком кости о кость вбивает собственный нос душмана ему же в лицо. Ноша тут же исчезла. Я не видел, как дух упал. Все мое внимание было обращено на Дылду, которого я продолжал душить. Душман засипел подо мной, вцепился ногтями мне в руки, стал их царапать. Потом схватился за одежду, но он слаб, слаб с каждой секундой. Когда под моими ладонями что-то хрустнуло, а дух принялся задыхаться, я отпустил. Несколько мгновений я сидел на душмане, переводя дыхание, пока тот хрипел и корчился. Когда я поднялся, он уже умер. Рябой дух вскочил. Его и без того уродливое лицо стало еще страшнее после двух моих ударов. Оно опухло, левый глаз совсем заплыл. Сгорбившись, я злобно улыбнулся ему, жестом позвал нападать. Душман, казалось, был в ступоре. Он посмотрел на своего мертвого дружка, потом на меня. Ужас блеснул в единственном глазе душмана. Он попятился, потом вскрикнул и просто побежал прочь. Я выдохнул, выпрямился, провожая труса взглядом. Тот улепетывал куда-то вдоль холма так, что одни только пятки сверкали. Тогда я посмотрел вперед, туда, куда ушел хан. «Это ты зря, сучек», — сказал я тихо. «Очень зря». А потом я отправился искать свою винтовку. Тарик-хан бежал долго. Руки, страшно натертые веревкой, соднили. Он прихрамывал, чувствуя, как в мягком, несколько великоватом сапоге, который на него нацепили взамен порезанного ботинка, хлюпает кровь. Раненая стопа вновь закровоточила. Тарик прихрамывал, но боли в ноге почти не чувствовал. И все же идти было сложно. Хотелось пить, а все тело ныло еще после пинджа. Пересекая эту степь, он несколько раз спотыкался и падал, обдирая все локти и колени. Но все равно вставал и бежал дальше. Тарик знал, куда нужно идти. Знал, что ему нужно добраться до одного из электромагнитных передатчиков, установленных призраками у Пинджа. Если произвести с таким передатчиком нехитрые манипуляции, если отключить, кто-то из его людей придет проверить, в чем же дело. Если, конечно, кто-то еще жив. Мы призраки Пинджа, подбодрил он сам себя мысленно, мы выживали в гораздо более тяжелых обстоятельствах. За мной придут, должны прийти, обязаны. Минут через пять, когда он устал и перешел на быстрый, прихрамывающий шаг, Хан услышал за невысокой каменной грядой шум воды. Он заметил ее уже давно и направился туда, чтобы немного перевести дух в тени, а еще понаблюдать за тем, ведется ли за ним погоня. До гряды оставалось совсем немного, и Хан задумался, кто этот Шурави, кто он такой, думал предводитель призраков. На нем простая пограничная форма, лычки старшего сержанта, но он не может быть простым солдатом. Хан встречал в своей жизни немало советских солдат, немало он убил собственными руками, многих приказывал убивать своим людям. Среди Шурави нередко попадались отчаянные, смелые, сильные солдаты. Пусть иногда им не хватало выучки, но, как правило, они компенсировали ее отвагой, стойкостью и безрассудностью, на которую сам Тарик никогда не был способен. Но с этим Шурави было что-то не так, он был молод, но взгляд его глаз всегда оставался глубок и внимателен. Он действовал быстро и, очень часто, внешне его дела казались безрассудными, но в каждом движении этого человека, в каждом результате, которого он добивался, в конце концов угадывался трезвый холодный расчет. Но главное, что поражало Хана, выдержка этого молодого человека. В таком возрасте люди горячи, часто неосмотрительны, импульсивны, думал он, но не этот Шурави, он другой. Хану стало страшно интересно понять, кто же такой этот человек, понять, как он приобрел подобные боевые качества, которые Тарик видел только у старых, прошедших огонь и воду воинов, да и то далеко не у всех. Что это за выучка, думал Тарик Хан, прихрамывая и стараясь не замечать ноющую боль в стопе, кто его так натренировал. КГБ, Тарик Хан много раз слышал байки о Советском комитете государственной безопасности, слышал о хитрых физических и психологических приемах, которым якобы обучали советских комитетчиков. От одного американца он даже слышал о некоем боевом приеме, которым агент КГБ может на время оглушить врага, а тот, в свою очередь, даже не свалится с ног, просто застынет, как лишенное сознания статуя. Тарик никогда не верил в подобные россказни, считал их просто сказками, не более. Но сейчас, когда он столкнулся с этим Шурави, с этим молодым мужчиной, почти юношей с выправкой бойца, в душе предводителя призраков поселились какие-то странные сомнения. Добравшись до гряды, Тарик Хан нашел за ней, в низине, неширокий ручей. Видимо, сюда пастухи водили свой скот на водопой, шириной в 3-4 метра, ручей громко журчал, неся свои воды по бугристым камням куда-то к Пинджу. Тогда призрак отыскал наиболее удачное место, где можно было спуститься с гряды к водопою. Гряда была невысокая и напоминала остатки древнего русла более широкой и полноводной реки, впадавшей когда-то в Пяндж. Хан старался спускаться аккуратно, но все равно поскользнулся на влажном камне и упал, проделав остаток пути на пятой точке. С трудом поднявшись, он тут же стал тереть веревку, связывающую руки, об острый камень, что рос из гряды. Не меньше 10 минут потребовалось ему, чтобы избавиться от пут. Потом призрак подошел к воде и просто принялся пить. Пил долго, то и дело зачерпывая чистую, прозрачную воду в ладони. Потом он уселся на берег, осмотрелся, принялся аккуратно стягивать сапог, чтобы посмотреть, что с ногой. А с ногой было скверно. Кровь проступила через бинт, вымазала всю стопу, загустела внутри сапога. Призрак аккуратно снял повязку, критически осмотрел раненую стопу, поплескал на нее водой. Руки. Услышал призрак знакомый голос за спиной. Нахмурившись, он застыл. Медленно, чтоб я видел. Тарик Хан спокойно поднял руки. Очень медленно обернулся и посмотрел на Шурави, что стоял на гряде, держа его на мушке. Одновременно с этим он придерживал удила невысокой гнедой лошадки, которая фырчала, притаптывала копытом. Вот, значит, как, нашел, сказал Хан. Шурави молчал. Тарик Хан вздохнул. Вот, значит, как, сказал призрак, сидя у ручья. Нашел. Я молчал, держа Тарика под прицелом. Встань, сказал я. Скажи, Шурави, ты нашел меня по следам, ведь так, я не привык повторять дважды. Тарик Хан встал. Ты можешь снова скрутить меня, «Связать», — сказал Тарик. «Но ты знаешь, что это бесполезно, что за мной все равно придут мои люди. Они найдут меня». Я промолчал, не опуская винтовки. «Это тебе не бандитское отродье», — продолжил хан. «С ними ты так легко не управишься, как с людьми этого шахида. Молчи, наговоришься еще, когда попадешь на заставу. Подойди». Хан помедлил несколько мгновений. Потом все же решился и стал медленно, шурша прибрежной галькой, шагать ко мне. Потом он замер у гряды, посмотрел на меня снизу вверх. Я отошел, придерживая спокойную кобылку, которую отыскал на холме. Лошадь щипала травку на переднем склоне, не успела еще далеко убежать. Вдобавок к ней, с одного из тел душманов я снял старенький наган с полным барабаном патронов. По карманам нашел еще штук 10 россыпью. Да, удачно же я сходил проверить, есть ли еще кто живой среди этих сукиных детей. «Поднимайся», — сказал я. «Можно хоть сапог надену?» — спросил Тарик хрипловато. «Нет». Хан несколько мгновений таращился на меня холодным взглядом своих небольших, прищуренных глаз. Потом поджал губы. От этого его грязная, всклокоченная борода с белым пятном встопорщилась еще сильнее. Не говоря ни слова, хан принялся медленно и аккуратно подниматься по камням. Казалось, он двигался нарочито неторопливо. Внимательно выбирал, куда ставить ноги. Когда наконец пакистанец оказался сверху, то, стоя на коленях и решив выпрямиться и встать, посмотрел на меня. Он даже открыл рот, чтобы что-то сказать. Да только этого сделать я ему уже не дал. Не дал, потому что со всего размаху врезал прикладом по лицу. Тарик завалился на бок без сознания. Впрочем, очнулся хан быстро. Правда, недостаточно быстро для того, чтобы застать, как я снова связал ему руки веревкой, которая была приторочена к седлу душмана, и перекинул через седло. В момент, когда Тарик закряхтел, приходя в себя, я уже отправился в путь, ведя лошадь под уздцы. Некоторое время он пытался очухаться. Потом вдруг тихим, сдавленным и хрипловатым голосом проговорил: «Ты выбил мне зубы, Шурави». Я даже не обернулся на его голос. Я двигался на север, туда, где должны были укрыться Абдулла со своими детьми. И разговаривать с ханом у меня не было совершенно никакого желания. Еще меньше хотелось мне слушать его нытье. Да только кляп с мешком куда-то потерялись. Минут 10 шли тихо. Я приложился к фляжке с водой, которую взял с тела Дылды. «У меня началось кровотечение», — вновь проговорил хан. «Из носа. Тяжело дышать. Так высморкайся». «Я думал», — протянул он, немного помолчав, «ты хочешь доставить меня живым». «Ничего, не захлебнешься». Больше мы не разговаривали. Да и Тарик не сопротивлялся. Я видел, что он был истощен, выбился из сил. Река, в которую мы упали, неплохо его потрепало, а наша драка, рана, а потом и попытка побега, и вовсе забрали у предводителя призраков последние силы. А еще, хоть Тарик мне и не показывал это, они забрали у него главное – волю к сопротивлению. Только робкая надежда на то, что за ним придет некий медведь, кажется, все еще теплилась в уме пакистанца. Придут ли за ним призраки или нет, этого я не знал. Но на всякий случай мне все равно требовалось поторопиться. Высоко стоящее солнце уже миновало зенит. Оно стояло еще высоко, но уже двигалось по небу и скоро начнет опускаться. Тени, которые почти пропали в полдень, стали потихоньку вырастать снова, поворачиваться в другую сторону. «Тебя зовут Саша, так?» — вдруг снова заговорил хан, перекинутый через седло. Я никак не отреагировал на его слова. «Я слышал, девочка, это Мариам, так тебя называла, Саша, Александр». И снова я не дал ему никакого ответа. «Что ж», повременив несколько мгновений, проговорил хан у меня за спиной, «наверное, ты все же поймал меня. Я чувствую, что сил сопротивляться у меня больше нет. Если ты надеешься на то, что за тобой придут», отозвался я наконец, «то зря». Теперь молчал Тарик. Потом вдруг тихо усмехнулся. «Знаешь, Саша, — начал он, — мало того, что мы с тобой оказались в одной лодке, так мы с тобой еще и очень похожи, одинаковые». «Да, это почему же?» Я даже обернулся к хану, увидел, что он обратил свое лицо ко мне. «Если то, что ты рассказал про капсулу, правда, выходит, все мои усилия пошли в пекло. Выходит, что мои люди напрасно умирали тогда, на берегу. Разведка тебя немного подвела», — ухмыльнулся я. «Разведка?» — повторил за мной хан. «Наша разведка прогнила изнутри. Везде предатели, везде двойные шпионы. Информация утекает еще раньше, чем доходит до получателя. Уже сложно понять, где правда, а где ложь». Несмотря на болезненный вид, Хан хитровато улыбнулся мне, заглянул в глаза прищуренным взглядом. «Не так ли, Саша?» – спросил он. Я ему не ответил, просто повел лошадь дальше. «Мы с тобой похожи тем», – продолжил Тарик, – «что когда все кончится, о нас забудут. Наши усилия не оценят по заслугам. А еще, мы с тобой останемся в виноватых, оба. Если ты уже окончательно духом пал», – сказал я, – «то кончай ныть, это начинает раздражать. Не веришь мне?» — хмыкнул Тарик. — Ведь ты взял меня живым не просто так. Ты веришь, что советская разведка выбьет из меня что-то важное, что-то касающееся пересмешника, о котором ты слышал? Я молчал, просто шел вперед, словно механизированный автомат, просто переставлял ноги, чтобы достичь места назначения. Хан замолчал, потом он с трудом шмыгнул носом и продолжил. — Мы с тобой похожи еще и потому, что и твои, и мои старания окажутся напрасными, Саша. Я гнался за микрофильмом, который уже давно в руках советской разведки, а ты гнался за командиром призраков Пинджа. Я обернулся к Тарику. Взгляд его был холодным и каким-то безжизненным, ничего не выражающим. «Командиром», — продолжил он, — «который ничего не знает и не даст ни КГБ, ни ГРУ, никому бы то ни было еще никаких сведений». Я остановился. Вслед за мной перестала переставлять ноги и кобылка. С негромким храпом она застыла на месте и тут же опустила голову. Принялась жевать какой-то сухенький кустик. Мы с стариком безотрывно смотрели друг другу в глаза. Тогда я поправил ремень винтовки на плече, повернулся к нему всем телом и усмехнулся. На измученное лицо старика пала тень. Он нахмурился. «Сейчас это не важно, старик», — ответил я ему погрубевшим, хрипловатым от жажды голосом и потянулся за фляжкой. «Сейчас это не имеет значения». Глава 26. Сухонькое, кривое дерево возвышалось над ним. На фоне неба, казавшегося почти белым от палящего солнца, деревце выглядело каким-то черным, безжизненным. Зато отбрасывало тень, и под этой тенью сидел связанный Тарикхан. Шурави привел его туда, где скрывалось семейство пуштунов, что приютило их обоих. Это была каменистая низинка под высоким, несколько скалистым холмом. Оказавшись здесь, Тарик подумал, что низина эта получилась от того, что когда-то, много-много лет назад, с холма сошла сель. Дожди со временем размыли землю, обнажив камни. И сейчас эти камни стали их укрытием, стали временным прибежищем на пути к Пинджу. Тарик пошевелился, попытался повести стянутыми веревкой плечами, но получилось у него не очень. Тогда он осмотрелся. Шурави вместе со стариком стояли в стороне, о чем-то говорили. Тарик не слышал, о чем именно. Слишком далеко. Девушка по имени Мариам хлопотала. Она аккуратно делила немногочисленную еду, что дала с собой брату и отцу, когда те угоняли отару на выпас. Делила поровну, чтобы все в группе могли хоть чуть-чуть утолить голод перед дальнейшим переходом. Шурави сказал, что больше остановок не будет. Тарик некоторое время наблюдал, как она рвет лепешку и на его долю. Удивительно, даже здесь Мариам продолжала заботиться о мужчинах, как могла. Мариам встала, отдала Кариму кусочек лепешки. Потом воспитана, но молча, покормила хана, дала попить воды. Дальше она понесла нехитрый пай к отцу и Шурави. Облизнув влажные от воды губы, хан глянул на мальчишку. Карим сидел на камне, в тени большого булыжника. Сидел и крутил в руках компас. «Эй!» – позвал хан. Мальчишка вздрогнул, глянул на Тарика. В его глазах на миг блеснул страх, но потом мальчик нахмурился. Посмотрел на хана волком. «Ты знаешь, который сейчас час?» – спросил Тарик на пушту. Мальчик сдвинул рукав, глянул на часы. 3:10, сказал он, недолго поморщив лоб, явно пытаясь прочитать время. «Это ведь мои часы, да?» – кивнул ему Тарик. Мальчик не ответил. «Вижу, что мои», – улыбнулся хан. «Ничего, будем считать, что я подарил их тебе». Карим, нахохлившийся, словно воробьенок, снова уставился на компас. «Красивый компас», – сказал Тарик на пушту. «Твой», – мальчишка сглотнул. Снова уставился на металлический приборчик, который крутил в руках. «Он Сашин». Я видел, как Саша смотрит по нему направление и заинтересовался. Мальчик поднял взгляд на Тарика. «Он дал мне посмотреть». «Можно посмотреть и мне», — сказал хан тихо. Мальчик сжался, втянул голову в плечи. «Не бойся меня», — улыбнулся ему хан. «Твой друг Шурави победил меня. Вряд ли я уже дойду куда-то в одиночку. К тому же», — Тарик-хан с трудом пожал плечами. «К тому же я связан. Если бы я даже захотел, то не смог бы тебе ничего сделать. Твоей сестре я же ничего не сделал. Ведь так?» Мальчик щелкнул крышкой компаса. прижал и спрятал его в ладонях. «Зачем тебе?» «Просто хочу посмотреть», — сказал хан. «Он выглядит интересным. Я много компасов видел на своем веку, но таких мне еще не попадалось». Карим несколько мгновений просто пялился на Тарика. «Если ты меня боишься», — невинно улыбнулся ему хан, — «я тебя понимаю. Меня многие боятся». Мальчик нахмурился. «Я не боюсь, но не подходишь». Карим несколько секунд колебался, но потом все же медленно встал. Аккуратно, словно двигаясь к заарканенному волку, пошел к хану. «Ты очень смелый мальчик», — сказал Тарик хан с какой-то отеческой добротой. «Я не мальчик», — Карим застыл на месте. «Конечно же, конечно не мальчик, ты мужчина, ты защитник своей семьи», — хан бросил взгляд на старого Абдулу. «Как и твой отец». Мальчик возобновил шаг, подойдя к Тарику, присел рядом, но на расстоянии вытянутой руки. «Разреши мне», — Тарик кивнул на компас. Мальчик протянул руку. Металлический, видавший виды диск покоился в его ладони. «Можешь открыть?» Мальчик открыл. С щелчком откинулась крышка, обнажив маленькое металлическое зеркальце на обратной стороне. А еще, циферблат со стрелкой. Стрелка указывала на север, как и нужно. Тарик всмотрелся в нее, всмотрелся внимательно. На несколько мгновений он замер без всякого движения, даже совсем не дыша. Когда стрелка дернулась так сильно, что описала полный круг, Тарик поднял глаза. Мальчик, тоже заметивший это, округлил свои. «Видимо, где-то залежи железа. Магнитная аномалия», — улыбнулся Тарик. «Ты знаешь, что такое магнитная аномалия?» Карим покачал головой. Тарик-хан хитровато улыбнулся. «Спасибо, что показал, Карим. Это хороший компас, красивый. Выдвигаемся», — сказал я, возвращаясь в тень за своими вещами. Мариам с Каримом встали. Мальчик перекинул через голову свою шерстяную сумку. Абдулла взял посох. Я приблизился к Тарику. Хан, сидевший под деревом, поднял на меня усталые глаза. «Поднимайся», — сказал я, схватив его за кольца веревки и потянув вверх. Абдулла подоспел с другой стороны. Помог хану подняться на ноги. «Я пойду пешком?» — спросил хан. «Поедешь? Нельзя, чтобы ты нас замедлял». Хан сглотнул, обернулся и глянул на солнце. «Какой дорогой ты пойдешь?» «Какой надо», — сказал я и накинул ремень винтовки на плечо. «Пошел к лошади, чтобы привести ее». «Ты хочешь отправиться к Белой горе?» — громко сказал мне хан, прямиком к заставе, по равнине. «Так», — я обернулся, глянул на хана. Абдулла с его семейством нерешительно мялись, ожидая моего ответа. А отвечать я, собственно говоря, не собирался. «Просто пошел дальше. Этот путь кажется тебе более близким», — продолжил хан. «Более простым. Там есть дорога и нет скал. Там простой брод, за которым сразу твоя застава. Там рядом кишлак-комар, где можно спрятать Абдулу и его семью. Так, жаль, что силы болтать у тебя еще остались», — сказал я, снимая поводья лошади с сухого куста колючки. «Это будет ошибка», — покачал головой хан. «Если мы пойдем равниной, люди Шахида увидят нас издали. А я почти уверен, что после того, что ты сделал сначала со старейшиной, а потом и с их подельниками, они станут искать тебя до самого Таринеза, до узкого шипа. С чего тебе помогать нам советом, хан?» — спросил я. «Я же знаю, что ты предпочел бы оказаться в руках душманья, чем нашей советской разведки. Я знаю, что ты не сдашься им без боя, Шурави», — проговорил хан немного погодя. «А в таком бою у меня нет никаких шансов. Да и видит Аллах, что на открытой местности шансов против конников не будет ни у кого из нас, даже у тебя». Я никак не отреагировал на его слова, просто снял поводья с колючки и повел к хану кобылу. «Нужно идти между скал», — сказал Тарик, — «так мы преодолеем путь незаметнее. Если за нами будет погоня, там есть где спрятаться, есть где занять оборону». Я просто вел лошадь. Абдулла переглянулся с Марьям, но смолчал. «Да, переправа там сложнее, река бурная», продолжил хан, «но такая дорога безопаснее, хоть и дольше». Я подвел к Тарику лошадь, заглянул ему в глаза и сказал: «Абдулла, помоги мне усадить этого сукина сына на лошадь». «Конечно, Саша», — старик торопливо отложил свой посох, подошел к хану и взял его за одежду. «Ты совершаешь ошибку, Шурави», — сказал хан тихо. «Я знаю тебя, Тарик», — ответил я, — «и знаешь, что я тебе скажу, что бы ты ни задумал, этого не будет». Мы отправились в путь. Когда почти выбрались из холмистой местности к равнине и дороге, то услышали топот копыт. Оставив Мариам, Карима и хана у подножия невысокого холма, мы с Абдуллой поднялись на его вершину, залегли. Перед нами развернулась раскаленная пустыня, настолько белая, что слепило глаза. На ее фоне едва выделялась длинная дорога, пересекающая ее и тянущаяся к Пинджу. «Пакистанец не лгал», — проговорил Абдулла, тяжело дыша. По дороге навстречу друг другу скакали две группы всадников. В одной я насчитал троих, в другой — пятерых. Он не лгал, глянул на меня старик. Я поджал губы. И сам, без старика, я предполагал такой исход, но считал, что так много людей этот шахид не пошлет, что большая их часть будет наводить порядок в кишлаке. Кажется, в этот раз банда шахида насчитывает больше, чем 15 человек. Как мы пойдем? Обратил ко мне свое болезненное лицо Абдулла. «Плохо выглядишь», — сказал я и достал из кармана тряпку. Смочил ее водой из фляги. Видимо, перегрелся. Протри лицо. Абдулла принял тряпку. Потом, наблюдая, как расходятся конные разъезды, принялся промакивать ей лоб. «Так, как мы пойдем?» — спросил он. «Теперь уж точно не здесь», — ответил я решительно. Тогда я решил повернуть, но пойти несколько иной дорогой, что предлагал Тарик. Это была каменистая тропа, пролегавшая по дну ущелья и у подножия скал. Шли медленно, и хотя я собирался больше не останавливаться, понял, что не выйдет. Абдулла выбивался из сил, страдал от жары. Конечно, пастух все еще был достаточно крепким мужчиной и много времени проводил под солнцем, но, видимо, душевное напряжение, все события, что пережил он за последние несколько суток, подкосили его здоровье. О нем нужно было заботиться. «Я же говорил тебе, Шурави», — сказал Тарикхан, сидевший в седле, «что к Белой скале тебе пройти не получится. Мы двигались неширокой тропой по дну ущелья. Солнце стояло прямо за нами. Оно пекло, грело камни так, что это чувствовалось даже сквозь подошву сапог. Абдулла, поддерживаемый Каримом, шел у самых скал и старался держаться тени. Он выглядел плохо. Мариам то и дело обеспокоенно протирала ему лицо мокрой тряпкой, клала ее ему на голову. «Не получилось той дорогой, я пойду этой. Так или иначе, к вечеру ты будешь уже на Шамабаде». Тарик смолчал. Я видел, как нахмурилось его лицо. Он сомневался. «Но в чем?» Я глянул на Абдуллу. Старик шел, раскрыв рот и глубоко дыша. «Сделаем привал», — сказал я. 10 минут. Все тут же расселись на камни. Абдулла тяжело опустился в тень, и Мариам подошла к нему, попоить его водой. «Кончилось», — сказала она с горечью, — «вода кончилась». Я достал свою фляжку, потряс ее, внутри ничего не было. «Здесь недалеко», — сказал Тарикхан с лошади, — «есть небольшая пещера с родником. Стоянка призраков», — не спросил, а отметил как факт я. Тарикхан не ответил сразу. Несколько мгновений он таращился на меня. «Да, но не постоянное. Мы время от времени останавливались там, когда ходили этими дорогами. Он весь горит», — испуганно сказала Мариам, потрогав лицо Абдуллы. «У него температура. Он весь сухой. Тепловой удар», — констатировал я, приблизившись к Абдулле и заглядывая ему в глаза. «Скажи, как тебя зовут?» Абдулла ничего не ответил, но я должен был понять, насколько сильно ухудшилось его состояние. «Как тебя зовут? Назови свое имя». Абдулла Рашид. Старик быстро заморгал, сощурил глаза, потом указал на вершину одной из скал, что возвышались за нашими спинами. «Там вода. Я слышу, как там шуршит вода. У него галлюцинации», — констатировал я. «С отцом никогда такого не было», — в испуганной растерянности проговорила Мариам. «Папа, отец, ты слышишь меня? Что нам делать?» — спросил Карим. «Саша, что нам делать?» Я поднялся от старика. Мариам с Каримом уставились на меня полными страха глазами. Я обернулся к Тарикухану. Он пристально смотрел на меня с коня. Лицо его ничего не выражало. «Я должен доставить его на Шамабад», — подумал я. Но и Абдуллу пообещал защищать. И тогда я решил рискнуть. «Где, говоришь, твой родник?» — спросил я у Тарика. «Немного дальше по тропе». «Хорошо, тогда слезай с коня. Верхом поедет Абдулла». Тарикхан прислонился спиной к сырой стене неглубокой пещеры. Некоторое время он наблюдал за тем, как Шурави укладывает старика на гальку у воды, где попрохладнее. Небольшой родник выбивался на поверхность в глубине пещеры. Вода бежала между камней и разливалась неширокой кристально-прозрачной лужицей с дном, устланным мелкой галькой. «Абдулла, как ты?» – спросил Шурави у старика. «Говори со мной, слышишь? Спать тебе нельзя». Девчонка тем временем мочила тряпки в роднике. Мальчик набирал фляжки. Тарик оторвал от них взгляд. Потом медленно глянул наверх, над собой, и увидел его. «Нужный камень. Обложи его влажными тряпками», — продолжал Шурави. «Особенно голову. И сюда, под шею. Может положить его в родник?» – спросил мальчик Карим. «Нельзя, слишком быстро охладится. Это опасно», – ответил ему Шурави. Внезапно пограничник застыл, стоя на колене рядом с лежащим стариком. Остальные, видя, что он насторожился, притихли. Тарик понимал, почему. Он тоже слышал это. «Возможно, камень не понадобится», — подумал Тарик. «Конечно, если это не душманы. Здесь кто-то есть», — сказал Шурави и медленно поднял свою винтовку. «Будьте здесь, я проверю». Александр быстро встал и столь же быстро покинул пещеру. Некоторое время они сидели почти в тишине. Карим прижался спиной к камням скалы. Девчонка сидела рядом с лежащим отцом. Она опустилась к нему, бормотала что-то, нежно гладила влажной тряпкой по лбу. Старик кивал, а потом перестал. Марьям вздрогнула. «Папа, отец». Карим подорвался с земли, кинулся к старику. «Что с ним?» «У него обморок. Нужно что-то сделать». Девушка, сидящая на коленях, растерянно всплеснула руками. «Воды, Карим. Нужно больше воды. Надо его разбудить. Если он проглотит свой язык», сказал вдруг Тарикхан, «то умрет». Оба, и мальчишка, и девушка, перепуганно уставились на Тарика. «Если его не разбудить», продолжил он, «то тоже умрет». Марьям широко и испуганно раскрыла глаза. «Но что, что делать?» — крикнул Карим. «Освободи меня», — решительно сказал Тарикхан. «Я знаю, как ему помочь». Марьям не отреагировала на слова Тарика. Она снова опустилась к отцу, принялась ему что-то шептать и водить влажной тряпкой по горячему лбу. «Он умрет», — продолжил Тарик, — «если ты меня не развяжешь, Карим. Я знаю, как помочь». Карим посмотрел на оставшегося без чувств отца, а потом встал. «Карим, что ты делаешь?» – окликнула его Марьям. «Карим». Мальчик не слушал. Он достал свой нож из кожаных ножен. «Карим». Марьям схватила его за ногу. «Нет, ты нужен отцу. Отец может умереть, если ничего не сделать. Он может нас убить», – крикнула Марьям, указывая на Тарика. «Тише, девочка. Тот, за кем пошел Шурави, может нас услышать». И Карим, и Марьям застыли в нерешительности. Оба уставились на хана. «Время уходит», – сказал хан, пристально глядя в глаза Кариму. Тогда мальчик решился. Он высвободил ногу из хватки сестры. «Карим, нет», — завопила она. Глаза ее заблестели. Карим приблизился, опустился к хану и принялся резать веревку. Она быстро поддалась острому ножу. Хан торопливо стянул с себя путы. Карим помог ему в этом. Когда Тарикхан встал над ними, Карим уставился на него полными страха глазами. «Ты обещал», — протянул он. Тарикхан обернулся, взял какой-то камень под стеной пещеры, направился к выходу. «Ты обещал!» — крикнул ему Карим. Тарик подобрал еще один. «Вот он!» — протянул призрак, а потом положил найденный камень на каменистое дно пещеры и расколол его другим. Принялся улыбаться, глядя на осколки. «Что ты делаешь? Ты обещал!» — закричал Карим. «Он обманул!» — сказала Марьям, едва сдерживая слезы и прижимаясь к отцу. Хан обернулся. «Давай посмотрим, что можно сделать». Он быстро пошел к Абдуле, опустился рядом, потрогал его лоб. Карим кинулся следом. «Ты сможешь ему помочь?» – спросил он. Марьям дурным, ошарашенным взглядом уставилась на хана, который принялся стягивать с себя китель своей маскировочной формы. «Намочи, положи под голову», – сказал он Кариму. Потом обратился к Марьям. «Его нужно раздеть». И Тарик застыл, глядя в испуганное лицо девочки. Она смотрела не на него. Хан обернулся, уставился на человека, что появился на входе в пещеру. Все, кто был внутри, застыли без движения, уставились на крупного солдата, посетившего их. Карим, полоскавший китель в источнике, замер, а потом тихо, почти шепотом, проговорил: «Командир Медведь». А Кримзия, на пушту, проговорил Тарикхан с улыбкой: «Я думал, тебя придется подождать дольше. Я прихожу тогда, когда нужно, хан», — усмехнулся огромный, бородатый посланник Иси, «и часто прихожу не один». «Это очень хорошо», — кивнул хан. «Сколько призраков пришло с тобой? Сколько выжило после Пинджа?» И он осекся, потому что в пещеру вошел еще один человек. Вошел и стал плечом к плечу с Зией. И это был Шурави, которого Марьям называла Сашей.